скажет, испытаешь болевой тишок. Задумайся о том, как ты будешь жить потом, дружок. Эти мрачные кварталов, люди пыльного города, надежда на себя, не дай им повода. Ого, за ого. Зуб за зуб, прав или не прав, решай стальной труд. Старайся пробиться к успеху, стремись. Удачи, улыбка, хватайся, держись. Думай о том, что будет потом, сидя за столом, пожирая суп с котом. Дамы и господа, только здесь и сейчас, в рамках гастролей, проезда мимо вашего города, Шапито проект «Вскрытие» покажет! Думай о том, что будет потом, сидя за столом, пожирая суп с котом. Думай о том, что будет потом, сидя за столом, пожирая суп с котом. Думай о том, что будет потом, сидя за столом, пожирая суп с котом. Думай о том, что будет потом, сидя за столом, пожирая суп с котом. Джон Леннон в могиле перевернулся, чтобы скрыть стояк от такой музыки.